Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символы веры. И в Духа Святого Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущих беседах, говоря о Духе Святом, как Господе Животворящем, мы указали на различные Его действия верующим. Сегодня обратим наше внимание на очистительное действие Духа Святого. Тема этой беседы, возможно, удивит некоторых слушателей, которые считают, что очищение от грехов совершается только лишь через кровь Иисуса Христа. Юридически это так, но в связи с экспериментальным очищением необходимо произвести различие, чтобы иметь ясное понятие. Здесь благосклонное действие Духа Святого, производительный процесс. Кровь Иисуса Христа – достохвальный и поставляющий процесс. Применение верою Слова Божие – инструментальный процесс. Посредством Духа Святого наши глаза открыты, чтобы видеть, и сердце, чтобы чувствовать гнусность греха, и таким образом мы способны увидеть нашу нужду в крови Христа. Дух Святой побуждает нас прибегать к Источнику, который открыт для очищения от греха и всякой нечистоты. Дух Святой делает нас способными доверяться достаточности жертвы Христовой, теперь осознавшим, что мы грешники, заслужившие наказание. Все это предшествовало Его труду возрождения, посредством чего Он сделал способной душу видеть свет в свете Божьем и применить обеспечение Его чудной милости. Мы не намерены теперь рассматривать различные аспекты действия Духа Святого в очищении души верующего, так как об этом мы будем говорить позже, изучая вопрос освящения. Но очищение – довольно важная фаза действия Духа Святого, поэтому мы обратим наше внимание на эту отрасль предмета, рассматривая вопрос умерщвления плотских дел. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Римлянам 13:8. Этот стих обращает внимание на пять важных фактов. Первый. Личности, к которым обращается. Апостол Павел обращается к возрожденным верующим, христианам, как это видно из целого конспекта. Он называет их братьями, 12 стих. Наш стих тогда обращается к Божьему народу, людям, которые должники не плоти, чтобы жить по плоти. Скорее, они должники Христу, который искупил их, чтобы жить для Его славы, должники Духу Святому, который возродил их, что они передали себя Его совершенному контролю. Второй. Чрезвычайное предупреждение, представленное им. Если понятие их высокой привилегии угодить Спасителю, и чувство их, связывающие обязанности тому, кто ввел их из смерти в жизнь, не может мотивировать их для благочестивой жизни, возможно, понятие их ужасной опасности сможет повлиять на них. Ибо если живете по плоти, то умрете. Умрете духовно, ибо жизнь и смерть в послании к римлянам всегда означает гораздо больше, чем естественную жизнь и смерть. Кроме того, ограничить умрете физической смертью будет совершенно бессмысленно, ибо это переживает обои одинаково, грешники и святые. Заметим, апостол Павел не сказал, ибо если вы жили по плоти, то умрете, потому что каждое дитя Божие жило так, прежде чем он освободил его от силы тьмы и не перевел их в царство его дорогого сына. Нет, сказано, ибо если живете по плоти, теперь. Это продолжающее поприще, постоянное стремление. Жить по плоти означает настойчиво следовать наклонностям и требованиям внутренней испорченности, быть полностью под властью греховной падшей человеческой природе. Жить по плоти, любить грех, служить ему с удовлетворением, и самонаслаждение сделать стремлением жизни. ни в коем случае не имеется в виду только грубые формы безбожия и преступления, но включает также уточненность, моральность и религиозность лучших людей, которые не дают надлежащего места Богу в их сердце и жизни. Ибо если живете по плоти, то умрете. Это правило без исключения. Теперь посмотрим на третий факт. Предписанная обязанность. Умертвите дела плотские. Здесь выражение «плоть» подчеркивает значение испорченной природы. Душа невозрожденного человека не имеет высшего стремления, чем душа животного, удовлетворить свои плотские вожделения. Поэтому к делам плоти относятся не только внешние действия, но также источники, из которых они происходят. Таким образом, обязанность, предписанная верующему, умертвить или предать смерти стремление ко злу, находящееся в нем. Жизнь греха и жизнь благодати совершенно несовместимы и отталкивающие. Мы должны умереть для греха, чтобы жить для Бога. Мы должны умереть для троекратной силы, которая находится во грехе. Во-первых, ее проклинающей и осуждающей силе, посредством чего она ставит душу под гнев Божий. Эту силу он имеет от закона, ибо сила греха – закон. 1 Коринфянам 15:56. Но благодарение Господу, приговор божественного закона не имеет большей силы в отношении верующего, ибо он был исполнен и совершен над главою поручителя. Следовательно, мы освободились от закона. Римлянам 7:6. Хотя грех может тащить верующих пред Бога, обвинять их пред Ним, пугать совесть и заставить признать их вину, однако он не может вернуть их в ад или осудить на вечный гнев. Таким образом, веруя во Христа, грех умерщвлен или предан смерти относительно его осудительной силы. Иоанна 5, 24. Во-вторых, грех имеет господствующую и управляющую силу, посредством чего он держит душу в несчастном рабстве и постоянной неволе. Это господство греха состоит не во множестве, величине или преобладании греха, ибо все это совместимо с состоянием благодати и может быть в чаде Божьем, в котором грех не может господствовать. Господство греха состоит в пребывании греха без сопротивления посредством принципа благодати. Таким образом, грех совершенно умерщвлен, и его господствующая сила в момент возрождения человека и во время рождения свыше вселяется принцип духовной жизни, и он желает противного плоти, противясь его стремлениям, так что грех не может господствовать, как он желал. Галатам 5:17. И это разбивает его тиранство. Наше сознательное наслаждение этого зависит в основном от нашего послушания посланию к Римлянам 6 главе 11 стиху. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. В-третьих, грех имеет пребывающую и пленительную силу, посредством которой он постоянно нападает на принципы духовной жизни, сокрушая христианскую оборону, разбивая его всеоружие, нарушая его покой и в конце захватывая его в жалкое пленение, если он не умерщвлен. Развращенность не лежит спящей верующим, хотя не имеет высшего господства по причине противодействующего принципа благодати. Однако она беспокоит и часто превозмогает до значительной степени. Ради этого верующий постоянно призывается для брани против нее, умертвить ее, бороться против ее склонностей и отвергая ее требования, поступать по духу, чтобы попечение о плоти не превратить в похоть. До тех пор, пока верующий не посвятит все свои силы для определенной, непримиримой, серьезной, постоянной борьбы против пребывающего греха и не будет стараться предать смерти врага в его душе, он будет виновен в неблагодарности Христу. Потому что если похоти опутывают душу, благосклонности духа не могут развиваться. Если ум исполнен мирским или нечестивым, тогда размышление о святом вытесняется. Занятность грехом умерщвляет ум святого служения. Но кто может совершить такую обязанность? Кто может надеяться одержать победу над таким сильным врагом, как пребывающий грех? Кто может надеяться предать смерти то, что препятствует всякому старанию? О, если бы верующие сами должны были вести борьбу, положение оказалось безнадежным. Но благодарение Господу нам дам способный помощник, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Иоанна 4 глава 4 стих. Только Духом Святым мы можем успешно умерщвлять дела плоти. Аминь.